то зря рвали жопу. Увидимся в конторе». Цитговель поднял руку, прощаясь, и зашагал к своему автомобилю со свежепомятым радиатором. «Пока», — тихо сказал Платозин. Он снова всмотрелся в темноту, словно его окружали невидимые собирающиеся силы ночи. «Где он прячется? Каковы его планы? Когда он ударит? Даст ли Бенфилд ответы на эти вопросы?» Платозин еще немного постоял, чувствуя, как поднимаются у него на затылке волосы. Потом сел в свой форт и умчался прочь.